Третье. Четыре еранги стояли лицом к морю. Никаких следов оленей поблизости не было видно. Стойбище скорее напоминало приморское селение со стойками, на которых лежал остов байдары, подставки для длинных зимних грузовых нарт, китовые лопатки, покрывавшие вырытые в земле мясные хранилища, увераны. Возле большой еранги стояли люди и наблюдали за подъезжавшими нартами. Не было ни возгласов, ни собачьего лая. На какой-то миг Джона одолели сомнения. Не зря ли он едет к человеку, для которого приезд чужеземца — рана в сердце? Но поворачивать было уже поздно. Ильмыч гнал своих поджарых, скормленных на тощем оленьи мясе собачек, причмокивал губами и обещал скорый отдых восклицанием. «Я-ра-ра-ра-рай!» Упряжки в безмолвии подъехали к ерангам, и каюры притормозили нарты. Джон пристально всматривался в молчаливых людей. Здесь стояли одни мужчины. Все они были одеты просто, но добротно. Видно, не переводилась у них, не побитая оводом, добрая оленья шкура. В ожидании приветствия прошло несколько минут. У одного из молодых мужчин на плечах сидел довольно рослый, болезненного вида младенец в белой оленьи кухлянке и пышно отороченном малахае. Приветственное слово подал именно он, удивив Джона совсем взрослым, почти даже старческим голоском. «Етык! Менкотере!» Примечание. «Менкотере! Откуда вы?» Это было так неожиданно, что путники переглянулись, и Ильмыч испуганно моргнул. Не отвечая на приветствие, на вопрос, Джон тщательно всмотрелся в необыкновенного ребенка, такого большого и громкогласного, и, по всей вероятности, неизлечимо больного. «Етык! Менкотере!» На этот раз голос был подан требовательный, и тут Ильмыч и Джон наконец разглядели, что на плечах у парня сидит не мальчик, а сухонький старичок с острыми проницательными глазенками. «Приехали мы с побережья», — торопливо ответил Ильмыч. «Проездом решили навестить ваш остров. Может, какие новости есть?» «Эй, распрягите собак, накормите, а гостей проводите в ерангу», — приказал старик и пришпорил парня, заставив внести себя в обширный чотагин. Плотно утоптанный пол был тщательно подметен. Три полога висели, образуя ряд серых оленьих занавесей. Из каждой выглянули любопытные женские лица, но тут же скрылись. Лишь одна пожилая женщина, распластавшись на затвердевшем от мороза земляном полу, усердно раздувала костер. Юноша осторожно опустил старика на разосланную у изголовья полога оленью шкуру. «Армагиргин!» — торжественно объявил старик. «А вы кто такие?» «Ильмыч я, кочующий человек», — степенно ответил оленевод. «А мой товарищ — Сон из селения Энмен, женатый на Пыльмоу, которая потеряла мужа». Протянул старик с любопытством, вглядываясь в Джона. «Так это ты, белый, решивший жить по-нашему?» «И-и», — ответил по-чукотски Джон. «Мы много слышали о тебе, о твоей мудрости, и решили заехать, чтобы увидеть тебя». «Какомей!» — заметил Армагиргин. «Да ты говоришь по-настоящему, словно был рожден чукотской женщиной —